опасно для рыночной экономики, да и для общества в целом, не сильное государство, опирающееся на правые, надежно действующие демократические процедуры, а слабое государство, которое даже из лучших побуждений пытается вмешаться в хозяйственную практику и другие сферы жизни страны, общества, людей, но на деле является орудием противоборствующих влиятельных групп. Как говорил Рузвельт, сильное, деятельное государство никогда не выродится в диктатуру. Диктатура всегда приходит на смену слабой и беспомощной власти. Я так подробно остановился на всех экономических и других вопросах не только потому, что по подходам к ним можно судить о деятельности нашего правительства. Во многом эти вопросы не потеряли своей актуальности и сегодня, и многие из них еще ждут своего решения. Кровоточащая рана Чечня. Кризис в Чечне по времени совпал с моей работой в СВР и МИДе во главе правительства. СВР и МИД непосредственно не занимались Чечней, но я в это время был еще и членом Совета Безопасности, который занимался чеченским кризисом непосредственно. Вот как все начиналось. В 1991 году отыскали генерала советской армии Джохара Дудаева, чеченец по национальности, и привезли его в Грозный на смену неприемлемой старой советской верхушки. Сделали это люди из окружения Ельцина. Те, кто правил бал в то время, не заботились о нормальной обстановке, которой хоть и не в полной мере, но все-таки с трудом удавалось удерживать руководство Чечено-Ингушской республики. Эта автономная республика, существовавшая в СССР, была разделена на две части – Чечню и Ингушетию. Главное для приближенных к Ельцину людей было показать силу новой власти. Так начался чеченский эксперимент, столь дорого обошедшийся России. Между тем, в республике и за ее пределами получили развитие процессы, которые все туже затягивали чеченский узел. Министерство обороны вывело из Чечни все федеральные силы, однако большое число вооружений было оставлено Дудаеву, и не только стрелковые. 108 единиц бронетанковой техники, 51 единица боевых учебных самолетов, зенитные установки, включая зенитно-ракетные комплексы, 153 единицы артиллерии и минометов, включая реактивные системы залпового огня, около 750 противотанковых управляемых ракет и так далее. Дудаев окреп и начал проводить линию на самостоятельность. Практически с первых же дней режим Дудаева приобрел криминальный характер. В Чечне устанавливался произвол и царило насилие, были выпущены из тюрьмы уголовники, экономика оказалась разрушенной, нефтехимический комплекс разграблен, сельское хозяйство развалено. Безработица достигла небывалых размеров, охватив более 2/3 работоспособного населения. Около 1/4 части населения Чечни покинуло пределы республики, многие превратились в беженцев. В это время возникли мафиозные криминальные связи отдельных групп российских бизнесменов с чеченским руководством, использовавшиеся для взаимного обогащения. Для этого существовала масса возможностей, в том числе беспошлинный ввоз на территорию Чечни, ведь она считалась частью Российской Федерации, и свободный, необлагаемый никакими налогами и сборами, вывоз сырья, полуфабрикатов, товаров за пределы России. Процветала торговля оружием, наркотиками.